Я могу понять, как недовольны. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Нестерюкова Ирина Ильинична, главный специалист департамента взыскания по срочной задолженности Альфа Банк. Информирую о записи разговора. Скажите, я могу услышать Ольгу Викторовну? Все зависит от вашего слухового аппарата. Работает он или нет? Ольга Викторовна, это вы? Мы. Что еще раз? Мы. Бай себе во множественном числе? Да. И чё? Ольга Викторовна, звонок поступил касательно задолженности по кредитному продукту Альфа-банка. У вас по кредиту имеется долг в размере 10 257 рублей. Срок погашения у вас датировался на 6 мая 2020 года в связи с просроченной задолженностью 378 дней. Каким образом решаете вопрос закрытия долга? А вы как думаете? Я никак не думаю, я вас... Да то, что вы никак не думаете, я, в принципе, догадывалась, но хотела уточнить на всякий случай. Я что, с вами в ребус играть буду? Будете. Как можно играть в ребус по телефону? Я думаю, вам лучше... Когда расскажите мне, как играть в ребус по телефону? Я не знаю, как играть в ребус. Она это что ж такое? Как играть в ребус, она не знает, ничего не думает. О чем можно разговаривать с вами? Еще раз спрашиваю, как решаете вопрос с закрытием долга? А вы как думаете? Я у вас спрашиваю. А мне фиолетово. Ну, исходя из того, что вы игнорируете требования банка, это действие ваше не подтверждается. И, к сожалению, 310... Сама поняла, что сказала? Федерация. В данном случае гласит, что вы не имеете права в одностороннем порядке отказаться от исполнения кредитных обязательств. Ну вот, я отказалась, и дальше что? Что дает возможность вам в данном случае нарушать законодательство и игнорировать всю эту ситуацию? Отказалась я, и что дальше-то? Вы осознанно нарушаете закон. Ну, я в отличие от вас думаю, да, я нарушаю договор только, а не закон. Я сейчас озвучила статью гражданского... Да мне фиолетово, чего там озвучили? Ожидайте выезд за сотрудника. А, да я уж год жду, никак не доеду. Алло. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Валентина Михайловна? Да. Меня зовут Сергей Павлович, я звоню из банка Восточного отдела департамента взыскания. Почему не оплачиваете просроченную задолженность 29 дней? Не хочу. В смысле, не хотите? В прямом смысле. Что в прямом? Вы же понимаете, то, что вас это коснется, то есть ваши кредитные истории, ваши штрафные санкции и постоянные звонки. Ну, так, точно так же понимаете, что если через суд мы будем забирать ваше имущество? Ну, ладно, забирайте. Если вы в состоянии что-то забрать, забирайте. Что забирайте? А зачем вы вообще брали кредит, когда вы его не можете отплачивать? Захотелось. Что вам захотелось? Ну, вы помните вопрос, какой вы задавали? Валентина Михайловна, говорите громче, вас не слышно. Я говорю, вы помните, какой вопрос вас задавали? Еще раз? Вы помните, какой вопрос вы задавали? Я говорю, зачем вы брали кредит, когда вы его не можете оплатить? Захотелось. Что вам захотелось? Вы какой вопрос задавали, вы помните? Я помню. Ну, захотелось по выбрищи. Да, просто. Вы же не сидели, дома, вы же просто так, не сидели вот так дома. Хоп, взять кредит и пойти. Да, да, именно так и было. Хорошо, смотрите, тогда по статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации мы, значит, передадим договор в сторонней организации. Прекрасно. У вас будет взиматься имущество. Ага, кем? Сторонней организации? Да, сторонней организации. Ага, по 1005 статье, да? Вы не позорьтесь больше так. По 1005 статье они могут максимально позвонить мне и уведомить. Никакие изымать имущество. Это по 382, вы если переуступите. Что такое 1005 статья, знаете? Конечно, агентский договор. А вы знаете? Еще раз, что? Какая это статья? Агентский договор. Что-то вы глуховаты. Какой агентский договор? 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Это что? Право банка передать кредит по агентству, договору, в стороннюю организацию. Ну, агентский договор, то, о чем я вам говорила. Какой? Вы не понимаете? Я не понимаю. Это вы что-то не понимаете. Вы понимаете, что агентки это, то есть, ну, такие как коллекторы? Ну, да, я прекрасно понимаю. 1005 статья именно об этом, по агентскому договору вы передаете в какую-то организацию, но... Но вы 1005... понимаете, что мы можем передать им весь, ну, весь ваш договор, и в любом случае они будут приходить и забирать ваше имущество? Вы чушь это не говорите. Приходите забирать имущество может только судебный пристав, и только после суда. А по 1005 статье они не могут обратиться в суд, потому что вы являетесь кредитором. Да, после суда вы же понимаете, то, что я даже говорить про суд не буду, потому что вы его проиграете. Да, а, вы, ну да, да, да. Вы сейчас немножечко опростоволосились, поэтому решили как-то выйти из ситуации, да? Но у вас не а будет. Вы хотели сказать, вы выиграете суд? Нет, вопрос в том, что с такими, если у всех в вашей организации такие юридические знания, как у вас, то не исключено. Нет, вы хотите сказать, вы выиграете суд. Я уверен, вы прям так и хотите сказать. Вы не поняли, да, что я вам сказала? Понятненько. Нет, я понял, я-то понял, что вы мне сказали. Да, я заметила. Просто же мне надо же тупеньким попритворяться, чтобы вы посмеялись. А, да, конечно, попритворяться. Просто все равно разговор за ваш счет, мы как бы посидим, нормально поговорим. Ну, посидите, поговорите, хорошо, я не возражаю. Да, давайте еще раз, по второму кругу. Так почему вы не оплачиваете просрочную задолженность? Я не собираюсь идти у вас на поводу. Если вам охота одно и то же повторять, то мне нет. Почему? Да мне то, что вы выполняете мои условия, условия банка. Смотрите, не хочу и не выполняю ваши условия. Почему нет? Я спросил вас, вы мне ответили. Нет, я вам не ответила, я сказала, что не намерена идти у вас на поводу. Нет, подождите. Вы только что вы ответили, то, что вы сказали, не хотите. Я сказала, не хочу идти у вас на поводу и отвечать на ваш вопрос. Вы что, совсем плохо с головой? Ничего страшного. Ничего страшного? Сейчас много, подождите, я кое-что... Излечимая ситуация, да? Можно как-то вам помочь? Пошел советоваться с более опытным быдлом. Сейчас минуту еще. Или жаловаться на меня. Сейчас трубку передаст кому-то, наверное. Мамку позови. Алло. Ничем по лбу не дала? Да нет, Валентина Михайловна, я покушать сходил. Покушать сходил? Как-то быстренько. Всосал в себе что-то, да? Да. Да? Да. Молодец. Так, хорошо, раз с вами уже разговор нецелесообразен, потому что вы невменяемая. Ага, ну хорошо, вменяемый ты мой. Давай, пока. Чудо. Здравствуйте. Слушай. Из банка УТП звоним. Меня зовут Антонина Леонидовна Гагиковна. Марина Владимировна, это вы? Да. Очень приятно. Значит, смотрите, звоним по договору, денежные средства, правильно, первое займ УТП финанс приобретали. Длительное время не было оплаты. У вас 3 договора. Так, значит, смотрите, второй договор, кредитная карта. Точнее, 2 договора на просрочной задолженности. По первому договору оплата не поступала 63 дня. Соответственно, образовалась просрочка. Сейчас по первому это какому? Это где денежные средства на 369 тысяч приобретали. Это где? 364 рубля, 75 рублей, а? Это где? 75 копеек. Займ в ОТП финанс. А вы тут при чем? Не поняла? При чем тут вы? Ну, я являюсь сотрудником. Мы звоним ОТП банка. Вы сотрудником являетесь. Конечно. Так, а ОТП финанс это другая организация, насколько я понимаю. Смотрите, банк называется ОТП. Так. Ну, брали вы займ в ОТП финанс. Так. Вы тут при чем тогда? Юридически две разных организации. Я говорю, Мы являемся, я сотрудник, звоню по вашему договору, где вы займ в ОТП Финанс приобретали. Вы сотрудник ОТП Банка или ОТП Финанс? Сам банк называется ОТП. ОТП Банк и ОТП Финанс – это два юридических лица, две разных организации. Да, еще раз говорю, но мы являемся сотрудником ОТП Финанс, где вы приобретаете. Подождите, вы когда позвонили, вы мне представились ОТП Банк. Вы ОТП Банк или ОТП Финанс? Кто вы? Потому что, подождите, сам банк называется ОТП, я еще раз говорю. Да, японский магнитофон, две разных юридических организации, еще раз вам повторяю. Марина Владимировна, вы сейчас что хотите сказать? Я хочу сказать, что если у вас, вас не привлекли по 1005 статье, а привлечь вас не могут по 1005 статье, потому что вы не являетесь организацией, чьим основным способом заработка является взыскание просроченной задолженности. Вы по этому вопросу мне звонить не можете. Мне может звонить ОТП Финанс. Исключительно. Нет, не можете. Мы из ОТП Финанс и звоним. Вы мне представились ОТП Банк. Вы мне представились ОТП Банк. В целом банк называется, это дочерняя организация. Вы, где вы оформлены по трудовой, барышня? ОТП Банк или ОТП Финанс? А при чем тут про трудовой? Вы где работаете, объясните. Марина Владимировна, я сейчас это выяснять не буду, я еще Вы будете это выяснять, иначе никакой информации вы не получите. Вы где работаете? Вы сотрудник какой организации? Вы сотрудник ОТП Банка или сотрудник ОТП Финанс? Вы будете меня перебивать? Я буду вас перебивать. Вы сотрудник ОТП Банка или ОТП Финанс? Жду ответ. 3 секунды. Так, а вы что, мне еще сроки какие-то выставляете? Конечно, буду я ставить. Я представилась, фамилия, имя, отчество, ага. Я еще раз говорю, назвала. Должны слушать. Где вы работаете? А вы быстро сообщили я мне, где вы работаете. Я вам представила, где вы работаете. Еще раз говорю. Как вас бомбить-то приятно. По вашим договорам. Почему у вас оплаты нет? Где вы работаете, идиотка? Вам перезвонят, ожидайте. Пока. Пока.